Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем, ты как будто одни. Я себя приучаю быть с тобою не вместе, без ненужной печали и без приторной лести. Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце, я умею быть сильным. Только знай, что когда ты мне скажешь прощай, это мне с тобой тяжело, без тебя тяжело, но настала пора нам расставить над «и». Думала, повезло, но как будто назло. И настала пора от тебя уходить. Я хочу навсегда позабыть это чувство, но, похоже, прощаться — это тоже искусство. Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце.